Глава 8. Мигель Ангел. «Думаешь, получится?» Тейлор нахмурился и пожал плечами. «Не знаю. Не уверен. Но в том, что не получится, не уверен тоже». Он подпрыгнул и заработал крыльями. «Тейлор старался следовать той технике, которую мы разработали накануне, снова и снова пересматривая видео с летящими птицами. Результат был тот же, что и накануне, он завис в воздухе. Затаив дыхание, я наблюдал, как вначале мой друг отрывается от земли. Мне даже показалось, что Тейлор поднялся чуть выше, чем вчера. Но сколько бы усилий он ни прикладывал, чтобы двинуться дальше, все они оказались тщетными. Ох, черт, Тейлор бросил взгляд на землю. Он покачнулся в воздухе и начал проваливаться вниз. Быстро расправив крылья, Тейлор превратил падение в приземление и через мгновение жестко плюхнулся на полусогнутые ноги и, опрокинувшись, упал на четвереньки. Я бросился к нему. Получилось, почти получилось. Тейлор поднялся с травы, ноги у него дрожали, колени подгибались. Весь фокус в том, чтобы при взлете забыть о гравитации на то время, пока гравитация забудет о тебе, слабо улыбаясь, пошутил он. «Просто мне пока не хватает сил, чтобы преодолеть ее». «Не думаю, что все дело в физической силе», — без особой уверенности возразил я. «Возможно, проблема еще и в недостаточной площади поверхности крыла». «Как думаешь, долго они еще будут расти?» — спросил Тейлор. Он расправил коричневые крылья и, рискуя свернуть себе шею, попытался окинуть их взглядом, но вместо этого обернулся пару раз вокруг своей оси, точно щенок, гоняющийся за собственным хвостом. «Полный размах уже, наверное, футов 14», — сказал Тейлор, проводя все еще дрожащими пальцами по каштановым волосам. Я открыл было рот, чтобы ответить, но слова застряли у меня в горле. Я замер, навострив уши. Тейлор, мгновенно заметив изменившееся выражение моего лица, тоже застыл на месте. «Слышишь?» — одними губами произнес я. Крылья за спиной Тейлора медленно опали. «Кажется, у нас гости», — прошептал он. Судя по голосам, целая группа людей двигалась на нас с юга. Голоса быстро приближались. «Бежим!» — выдохнул я, подхватывая валяющуюся в траве куртку. Мы рванули к лесу. Продравшись сквозь густой подлесок из молодых елей, мы притаились за парой здоровенных валунов, окруженных высоким кустарником. Тейлор, все еще не пришедший в себя после мучительной попытки взлететь, задыхаясь, рухнул на покрытую мхом землю. Я же, чуть высунув нос из-за валунов, с тревогой вглядывался сквозь листву в оставленную нами поляну. «Сколько их?» — хриплым шепотом спросил Тейлор. Я, не оборачиваясь, махнул на него рукой. Голоса стали более отчетливыми. Группа вывалилась из леса на открытое пространство. Возглавлявший ее человек обвел поляну рукой и взволнованно сказал: «Здесь. Именно на этом месте я их и видел вчера». Мы с Тейлором одновременно охнули. Осыпая себя безмолвными проклятиями, я втянул голову в плечи и отступил чуть глубже под прикрытие валуна, не отрывая взгляда от сгрудившихся на поляне мужчин и женщин. Их было не меньше дюжины. «Я точно слышала хлопанье крыльев, слишком громкое для птиц», — возбужденно произнесла одна женщина. «Куда они побежали?» — присоединился более молодой голос. «Сколько их было? Двое или трое?» «Хватит! Тихо!» — вклинился в общий шум какой-то мужчина, явно постарше. «Вы вспугнете их». Собравшиеся затихли и расступились, чтобы пропустить вперед высокого седоволосого бородача. С уверенной интонацией лидера он призвал: «Друзья, давайте помолимся». Я напрягся всем телом. Тейлор поднялся на четвереньки, подполз ко мне и тоже выглянул из-за валуна. Группа проворно распределилась свободным полукругом позади своего лидера. Все опустились на колени и склонили головы. Мужчина же остался стоять, вскинув вверх руки, задрав лицо к небу и выпятив грудь. Он производил впечатление пожилого человека. если судить лишь по седине в волосах и бороде. Однако обострившееся птичье зрение позволяло мне в деталях разглядеть его запрокинутое к небу лицо. Четкие строгие черты, покрытая легким загаром кожа, гладкий, почти не тронутый морщинами лоб. Нет, несмотря на седину, он был совсем не старым. «Господи, Боже наш!» — начал мужчина. «Просим тебя, приведи к нам мальчика-ангела, чтобы мы могли вывести его из мрака лесной чащи, а он нас из мрака наших сердец. Мы знаем, что ты послал его нам именно с этой целью, и мы благодарим тебя, Боже!» Я с трудом верил собственным ушам. Нет, конечно, я ждал, что Бог подаст какой-нибудь знак, что-нибудь, что помогло бы понять его план насчет нас, но я никак не предполагал, что знак окажется настолько явным. Если появление верующих на нашей поляне действительно входит в план Божий, это означает, что в моей жизни грядут кардинальные перемены. В очередной раз. «Мигель!» — прошипел Тейлор. Я очнулся, словно мне ткнули локтем в бок, однако продолжал внимательно наблюдать за происходящим на поляне. Мужчина, стоявший в центре, все в том же духе, продолжал возносить прошение к Создателю. Судя по тому, как легко и свободно он подбирал слова, я понял, что у него немалый опыт ведения подобных молитвенных собраний. Вероятно, он был пастором или кем-то в этом роде. Мое сердце исполнилось надеждой. «Мы блуждали в потьмах, и вот, увидели знак, который ты посылаешь нам, и мы с благодарностью принимаем твои пути, которые ты раскрываешь перед нами. Мы с готовностью жертвуем собой, чтобы помочь посланным тобою ангелам осуществить их призвание. Позволь им услышать нас, чтобы мы могли услышать их. Позволь им приблизиться к нам, чтобы мы могли приблизиться к ним». Позволим говорить с нами, чтобы мы могли говорить с ними. Позволим им узнать нас, чтобы мы могли узнать их. Моя рука сжала висящий на шее бабушкин крест. Я едва слышал сдавленный шепот Тейлора. «Мигель, Мигель, не слушай их, это какие-то психи, религиозные фанатики. И вообще это может быть ловушка, Мигель». «Они хотят помочь нам?» — слабым голосом откликнулся я. «Возможно, они посланы нам Богом». «Ага. А возможно, их привела сюда марихуана. Глянь, тебе не кажется, что они смахивают на хиппи?» Я покосился на Тейлора. Он злобно наблюдал за молящимися. Попытавшись взглянуть на них глазами моего друга, я обратил внимание на то, чего сам до сих пор не замечал — все они были одеты довольно небрежно, словно вещи подбирались как попало. Но, вспомнив, как я сам одет, понял, что вряд ли имею право критиковать людей на поляне. В конце концов, некоторые вынуждены обходиться тем, что у них имеется. И если действительно Бог привел их сюда, какая разница, во что они одеты? Некоторые из молящихся взялись за руки и стали слегка покачиваться из стороны в сторону. Я вспомнил церковные службы, на которые мы ходили с бабушкой. Воспоминание было настолько острым, что я невольно сделал шаг вперед и вышел из-под прикрытия валунов. Тейлор ухватил меня за крыло. «Ты что, совсем спятил?» — прошипел он сквозь зубы. «Я просто поговорю с ними», — сказал я, мягко высвобождая крыло из руки Тейлора. «Мигель, ну не будь идиотом», — не унимался Тейлор. Я обернулся и взглянул на него. «Послушай, я, конечно, не учился в школе столько лет, сколько ты, и не был лучшим курсантом аэроклуба, но все же я не полный дурак». На лице моего друга промелькнули досада и тревога. «Прости, Мигель, я не это имел в виду». Подавив поднявшуюся в груди волну раздражения, я сделал глубокий вдох, продолжая вслушиваться в слова молитвы, которые доносились с поляны. «Послушай, я прекрасно понимаю, что ты далек от религии». Тейлор открыл был рот, но я не дал ему возможности вставить слово. «Но я другое дело, и мне важно понять, чего они хотят. По крайней мере, прежде чем выносить суждение, выслушать-то их можно?» У Тейлора отвисла челюсть. Прошло несколько секунд, прежде чем он нашелся с ответом. «Ну, предположим, Давай выслушаем их, но это не значит, что я готов позволить им глазеть на меня. Хватит с меня зрителей. Ладно, идет, я буду говорить с ними, а ты оставайся здесь и слушай. Я двинулся в сторону поляны. Мгновение спустя Тейлор нагнал меня и неохотно поплелся сзади. Мы продрались сквозь ельник. Когда до выхода на поляну оставалось всего несколько футов, он снова ухватил меня за плечо. «Видишь те кусты?» — он мотнул головой в сторону кустарника, росшего по краю поляны. «Я спрячусь там и буду наблюдать за тобой. Если замечу что-то подозрительное, крикну, а ты сразу беги, договорились?» «Договорились, если тебе так будет спокойнее», — сказал я, с улыбкой глядя на моего друга, добровольно взявшего на себя роль телохранителя. Тейлор устало вздохнул. «Серьезно, Мигель, будь осторожен». «Обещаю». Мы подползли к кустам, последней преграде, отделявшей нас от молящихся. Когда они запели гимн, я наклонился к Тейлору и пробормотал. «Если тебя это утешит, кроме испанского и шулерских трюков, я еще кое-чему научился в Мексике». Я улыбнулся Тейлору и поднялся во весь рост. Чувствуя, как при каждом шаге покачивается под рубашкой бабушкин крест, я прошел под деревьями и, выйдя из-под их прохладной тени, ступил на залитую солнцем поляну. Голоса, поющие гимн, сбились. Пение переросло в возгласы удивления и радости, когда люди увидели у меня за спиной полураскрытые крылья. Возглавлявший молитву бородач вскинул руки вверх. «Благодарим тебя, о Боже, что услышал нашу молитву и послал нам своего чистого ангела. Даруй нам сил и отваги, чтобы достойно завершить ту миссию, которую ты возлагаешь на нас». Понимая, что затаившийся в кустах Тейлор будет психовать, если я подойду ближе, я остановился в нескольких ярдах от молящихся. Теперь, оказавшись под их взглядами, я чувствовал себя гораздо менее уверенно и гораздо более уязвимо, чем наблюдая из укрытия. Но все же я знал, что должен доверять Богу и смело идти навстречу всему, что Он мне уготовал. «Приветствуем тебя, о ангел!» — воскликнул бородач и, рухнув на колени, ткнулся лицом в траву. Остальная его паства, последовав примеру пастыря, тоже повалилась в траву. Некоторые, как я заметил, и вовсе распластались по земле. Это было уже слишком. Мне стало неловко. Развернутые крылья дрогнули и плотно сложились на спине, словно руки, скрещенные на груди в оборонительном жесте. Все же я был далек от мысли, чтобы возомнить себя ангелом. Но должна же существовать какая-то причина, по которой я стал похожим на ангела, и, возможно, этот пастор или кто он там сможет мне объяснить. Тут я понял, что сам пока не сказал ни слова и смутился еще больше. Но прежде чем мне удалось сообразить, что бы такое им сказать, пастор поднялся на ноги и, широко раскинув руки, будто включал в свое обращение и паству за своей спиной, произнес: «О, ангел, меня зовут преподобный Картер, а это скромная делегация членов нашей церкви. Мы увидели знамение в небе и явились сюда, чтобы услышать благую весть небес, которую ты нам принес. С явлением Божьего ангела на земле мы отреклись от всех зол современного мира и переименовали нашу церковь в твою честь». Какая-то женщина с восторженным выражением лица подскочила к своему пастору и, выглядывая из-за его плеча, добавила: «Мы, члены церкви ангелистов, ищем лишь исполнение воли Господа нашего и его святого посланника». Остальные ангелисты поддержали ее радостными возгласами и дружно закивали в знак согласия. Нахлынувшее было на меня смущение отступило, в сердце вновь вспыхнула надежда. В ответ на приветственную речь пастора я расправил крылья. По рядам ангелистов пронесся вздох восхищения. Ни один из них так и не решался взглянуть мне в лицо, но, как завороженные, они смотрели на мои крылья и постепенно придвигались все ближе и ближе. Вдруг среди вскинутых рук и восторженных лиц я заметил девушку примерно моего возраста. Она осталась стоять позади подбирающихся ко мне людей. Неподвижность и отсутствие экстаза на лице выделяли ее среди остальных. Ветер слегка шевелил длинные светлые волосы, распущенные по плечам. Она смотрела на меня скорее с любопытством, нежели с восхищением, точно ожидая чего-то. Явное нежелание девушки следовать за остальными ангелистами подействовало на меня отрезвляюще, и вместо того, чтобы сделать шаг навстречу пастору, я попятился назад. «О, ангел, ты в одиночестве спустился к нам на землю?» — напевно растягивая слова, спросил пастор. Мне не хотелось врать, я отрицательно качнул головой, по-прежнему не зная, что сказать этим людям. Я опасался, что, открыв рот, ляпну что-нибудь совсем не ангельское и разочарую ангелистов, а также, возможно, лишусь их помощи. «Ангел с коричневыми крыльями по имени Тейлор тоже спустился вместе с тобой на землю», — вкрадчиво продолжал пастор. Из-за кустов, где притаился Тейлор, донеслось злобное шипение моего друга, которое я расценил как просьбу не выдавать его. Я молчал, подыскивая подходящий ответ. «Мы ходим по земле вместе с Тейлором», — наконец изрек я. Пастор сделал еще шаг вперед, теперь он находился от меня на расстоянии вытянутой руки. «А какова миссия, порученная вам Господом?» «Бог пока не сообщил нам о нашей духовной миссии», — дипломатично ответил я. «Но я слышал ваши молитвы и подумал, что, возможно, вы сможете направить меня». Группа ангелистов все еще соблюдала безопасную дистанцию и не приближалась ко мне вплотную, но очевидно было, что это лишь дело времени. Еще немного, и они захотят прикоснуться ко мне. Услышав мой голос, они хором разразились сдавленным «ах» и начали осенять себя крестным знамением. Некоторые сложили руки в молитвенном жесте. «О, да, конечно, ангел!» — ликуя возгласил пастор звенящим голосом. «Господи Боже наш, теперь я вижу ясно! Ты послал нам своих новосотворенных ангелов, чтобы мы опекали их, пока они взрастают в ожидании начала своей миссии. Благодарим Тебя, всемогущий Боже, за доверие, которое Ты оказал нам, Твоим верным и смиренным слугам». Ангелисты поддержали своего пастора, добавив к его благодарности свои восторженные всхлипывания. Пастор меж тем придвинулся еще на полшага и протянул ко мне руку. «Пойдем с нами, ангел. Мы предоставим тебе убежище в ризнице нашей скромной церкви». Я машинально подался вперед, готовый ответить на призывный жест пастора и принять его руку, но тут у меня за спиной раздались глухие проклятия, треск кустов и быстрый топот ног. Ангелисты завизжали от неожиданности, когда увидели второго ангела, который выскочил как черт из табакерки и, подлетев ко мне, ухватил меня за плечо. «Большое спасибо за любезное предложение, но у нас тут неподалеку имеется своя ризница». Пальцы Тейлора с силой впились мне в предплечье. «О, ангел, твои опасения резонны и заслуживают уважения, но ты должен пойти с нами», — с нажимом произнес пастор, все еще протягивая руку приглашающим жестом, «потому что оставаться здесь небезопасно. Мы не единственные, кто ищет тебя». «Откуда мы знаем, что это не ловушка?» — уперся Тейлор, продолжая тянуть меня за рукав. «Любой может наговорить благочестивых слов и прикинуться истинно верующим». Я понимал, что Тейлор прав, но в то же время был уверен, что он ошибается. Ангелисты не хотели причинить нам зла, они искренне желали помочь. Пожалуй, у них даже можно было поучиться настоящей преданности. А что, если встреча с ними действительно часть Божьего плана? Но Тейлор ни за что не согласится пойти с ними. И если насчет ангелистов у меня еще оставались кое-какие сомнения, то в другом я был абсолютно уверен, что бы ни случилось, мы с Тейлором должны держаться вместе. Моя умирающая бабушка велела найти его, и в глубине души я знал, она права, нам нельзя разлучаться. «Вы должны доказать свою преданность Богу», — услышал я собственные слова. Оба, и пастор, и Тейлор, с удивлением уставились на меня. «Мы можем доверять только истинным слугам Господа». «О, ангел! Твои слова полны мудрости», — с уважением произнес пастор и, сложив руки лодочкой, слегка поклонился. «Но как мы, скромные мужчины и женщины, сможем доказать нашу верность?» «Пусть это будет для вас первым испытанием», — быстро ответил Тейлор. «Если бы мы вам просто сказали, что делать, было бы слишком легко». Пастор согласно закивал головой. «Мы будем молиться, и, надеюсь, Господь просветит наш разум. Мы вернемся. Ну, скажем, завтра, да?» «Я буду ждать», — начал я, но Тейлор не дал мне закончить. «Возможно, завтра нас здесь не будет, но Бог все видит. Он даст нам знать, и мы сами найдем вас, когда время будет благоприятствовать», — выпалил Тейлор и для убедительности расправил пошире крылья. «О да, конечно, ангелы!» — воскликнул пастор и, поклонившись, обернулся к своей пастве. «О, верные ангелисты! Давайте еще раз помолимся, чтобы Господь дал нам силы и мужество исполнить наш долг». Ангелисты с готовностью снова повалились на колени и, вскинув руки, вознесли к небесам свои горячие молитвы. «Пойдем, Мигель, давай уходим», — бормотал Тейлор, еще сильнее дергая меня за рукав, «пока они не передумали и не решили, что парочка ангелов для охраны церкви — то, что надо, вроде цепных псов». Однако упорные тренировки последних дней не прошли для меня даром. Теперь я был так же крепок и силен, как Тейлор. Я нетерпеливо повел плечом и не двинулся с места. Окидывая взглядом стоящих на коленях людей, я видел столько доверия, искренности и решимости в их лицах. Такого я не видел даже в церкви, куда мы ходили с бабушкой. И даже девушка, которая привлекла мое внимание в самом начале встречи, опустилась на колени и молилась вместе со всеми, чуть склонив голову. Распущенные белокурые волосы скрывали ее лицо. «В чем дело, Тейлор? Куда ты так спешишь?» «Послушай, Мигель, если они действительно намерены прийти завтра, то завтра ты их и увидишь, а сейчас больше нет необходимости болтаться здесь». Тейлор отпустил мой рукав и сделал несколько шагов в сторону леса. Протяжное пение ангелистов неслось ему в спину. «Мигель, последний раз говорю, пойдем отсюда. Или я ухожу один». Глубоко вздохнув, я повернулся и неохотно побрел по высокой траве вслед за другом. «Стойте!» — громкий голос с сильным британским акцентом разрушил стройное пение ангелистов. Мы с Тейлором замерли у кромки леса и разом обернулись. Девушка со светлыми волосами поднялась с колен. Сделав глубокий вдох и не сводя с нас глаз, она расстегнула просторную ветровку и скинула ее на землю. Затем девушка расправила свои золотистые крылья.